и положил передо мной на стол. Денежки были новые, хрустящие. Я даже почувствовал запах свежей краски от них. Я понимал, куда он клонит, но все же не ожидал от него такой прыти. Я придвинулся поближе к столу и внимательно взглянул на деньги. Внешне все было в порядке. «Я покупаю ваши услуги, мистер Джексон», — заявил он, понизив голос. «Это ваш гонорар». Я не мог вымолвить ни слова. Из другого кармана он вытащил небольшую коробку из красной кожи и, открыв ее, придвинул ко мне. Как заколдованный, я уставился на блестящий кинжал. Он был примерно фут длиной и инкрустирован различными украшениями. На рукоятке красовался изумруд величиной с грецкий орех. Это была великолепнейшая вещь. «Это кинжал Челлини», — спокойно промолвил Горман. «Я хочу, чтобы вы вернули его в сейф Бретта и взяли оттуда пудреницу мисс Рекс. Я понимаю, что это не очень поэтично, и вам придется играть роль взломщика, но вам не надо ничего красть, мистер Джексон. Я думаю, что гонорар оправдает ваш риск. Гонорар в $1000, мистер Джексон». Я отлично понимал, что мне не стоит связываться с этим толстым подонком. Он считал меня сосунком и думал, что я поверю в этот бред с кинжалом Челлини, с девушкой, которая раздевается за деньги и ходит во сне. Я был уверен, что весь его рассказ — липа. Я обязан был выставить его за дверь. Я должен был сделать это. Это спасло бы меня от многих неприятностей, и за мной не охотились бы, как за убийцей. Но, увы, я этого не сделал. Если бы я не влез в это дело, если бы на меня не давил Редферн, все было бы по-другому. Но зачем продолжать? Зачем продолжать? Я сказал, что сделаю это. Глава третья. Горман подцепил меня на крючок и не дал мне возможности изменить решение. Он требовал, чтобы я немедленно отправился на дело и не дал мне возможности даже забежать домой. У него было готово все, что могло мне понадобиться. На улице его ожидала машина, и нетрудно было добраться до места, где можно выпить, поесть и спокойно все обговорить. Насколько я мог понять, теперь он не отпустит меня от себя ни на секунду, чтобы я не мог по телефону рассказать кому-нибудь про эту историю. Обещание выпивки сломило мое последнее сопротивление, и я согласился следовать за ним. Но перед уходом у нас возник небольшой спор из-за денег. Он хотел мне заплатить после выполнения работы, но мне это не понравилось. Наконец, я убедил его заплатить мне две бумажки сейчас, а остальные после того, как я доставлю ему его любимую пудреницу. Чтобы показать, что я не очень-то доверяю ему, я уложил аванс в конверт с адресом моего банкира и на улице опустил его в почтовый ящик. По крайней мере, если он охмурит меня, он не получит свои деньги назад. На улице нас поджидал Паккард 8-летней давности. По сравнению с его бриллиантом, это была старая рухлядь, чем я был немного изумлен. Я ждал, пока он устроится на заднем сиденье. Он не влез, а втиснулся в машину. Я был уверен, что все четыре шины лопнут под его весом, но они выдержали. Мне ничего не оставалось, как устроиться рядом с шофером на место самоубийцы. Мы выехали за город и помчались к Океан-бульвару. Я не смог как следует разглядеть шофера. Он сидел низко склонившись за рулем и смотрел только вперед.